Глава 10. Не жили богато, нечего и начинать. «Мяу!» — зловеще загласил рыжий Бред, и я поняла, что пришло время сознаваться. Утирая слезы, принялась рассказывать и про братца, и про денежную жрицу, и про шпица Твикс. Ника громко дышала, хватаясь то за голову, то за живот. «Только не с другой планеты», — закончила я. «Всего лишь из другого мира». «Все равно не верится», — девушка потрогала мой лоб. «Может, ты на солнце перегрелась или приукрашиваешь действительность? Я, конечно, неплохо колдую, но чтобы так?» Голос Ники сделался неестественно громким. «Это просто невозможно», — выкрикнула она и снова приложила ладонь к животу. «Подумаю, как тебе помочь. Раз ты ведьма, то ведь легко сможешь вернуть меня обратно домой». Я сложила руки у груди в умоляющем жесте. «Ага, как раз соображаю, как устроить возвращение, исходя из московских жизненных реалий». Девушка встала и потопала на кухню, и я понеслась за ней следом. Ника заварила нам мятный чай, и мои мысли, сами того не желая, вернулись к Герману. Мужчина пах мятой, и каждый глоток чая, будто дурман, утаскивал меня обратно в кабинет магической академии. Второй урок волшебства. Ника расплылась в блаженной улыбке, похоже, мятный чай ее успокаивал. Магия реализуется по пути наименьшего сопротивления, исходя из привычного образа мыслей ведьмы. Для меня понятие «другой мир» может означать какое-нибудь трансовое состояние или сон, но точно не то, что имеешь в виду ты. Так что сама станешь колдовать. Кстати, отличная идея. Понимаю, что выдуманный мной ритуал для привлечения лучшей подруги напрямую связан с твоим появлением, но как-то все равно подозрительно. Я не опасная и всего лишь хочу вернуться домой. Чуть не расплакалась я. Ника махнула на меня рукой. Вижу, что не опасная. Просто, может, у тебя что-то с памятью или какая-то психологическая травма вытеснила настоящие воспоминания. Занудила девушка таким же тоном, как мой бывший учитель магии. Сначала разберемся проверенными московскими способами. «Какими?» — от испуга пискнула я. «Гипнотерапия!» — театрально воскликнула Ника, будто ей только что вручили почетную грамоту за исследование перехода между мирами. Слово прозвучало сурово, и я сжалась в хнычущий комок. Наверняка будут меня мучить, брать кровь, изучать под микроскопом, давать противные зелья и наблюдать за поведением целые сутки. Не хочу. Дверь в коридоре заскрежетала, и мне почудилось, что представители гипнотерапии уже пришли за мной. Сейчас посадят в клетку и уведут в темницу. «Глеб!» Вскочила Ника и со скоростью ветра унеслась ко входу. «Какая ты бледная!» Брюнет мягко дотронулся до подбородка девушки и поцеловал ее. «Витамины пьешь, которые врач выписал?» «Витаминочка ВД приехал!» Ника прижалась к мужу с такой любовью и нежностью, что я мгновенно почувствовала себя лишней. «Вот только идти мне некуда!» Я вздохнула и залпом допила мятный чай. Кого я знаю в этом мире? Нику и Германа. Что, если напроситься к нему на какую-нибудь работу? «У нас гости». Ника помахала рукой, чтобы я вышла навстречу. «Это Викторика. Она перебралась к нам из другой школы волшебства. Вроде как магия по обмену. Ты же не против, если она поживет у нас?» Девушка повисла на мужа, уткнувшись в него животом. А я только удивлялась, как легко у нее выходит лукавить. Вроде бы и правду не сказала, и не соврала. «Если недолго...» Глеб явно остался не в восторге от идеи. «Постараюсь не брать на свой счет. Уверена, что мужчина просто устал, и мы с ним еще обязательно поладим. В конце концов, я не нахлебница и точно придумаю, как найти работу в этом мире». «У нас для тебя добрые новости». Ника по-прежнему висела на муже, обхватив его обеими руками. получила заказ от Германа Оро на мероприятие. Грядет самый магический ивент года. Зачем? Похоже, Глебу не понравилась и новость об успехе Ники. Ты на пятом месяце. Сейчас явно не до стрессов и дедлайнов. Только покой и приятные люди рядом. Властный деспот заботится обо мне. Промурчала Ника и уткнулась мужу в грудь. Я же в очередной раз остро ощутила, что подглядываю за чужим счастьем без разрешения. Хотя в этом мире я свободна от своего денежного предназначения и смогла бы тоже встретить подходящего человека. Может, стоит разобраться, что представляет собой Москва? Внимательнее. Голенький Брюс незаметно подкрался и теплой лапой стал барабанить мне по ноге. Я взяла кота на руки, он глухо заурчал. На какую работу я смогу устроиться? Никакого опыта нет. Все, чем я занималась в своем мире, это уход за домом и учеба. Готовил и делал покупки Лиард. Зверь на руках уже тихо посапывал. Наверное, еще смогу за домашними питомцами присматривать. «Ника, а Герман женат?» — спросила я, хотя, честное слово, думала узнать, может ли тот помочь с работой. Девушка часто заморгала и взглянула на Глеба. «Вообще он из секты консультантов, у которых принято быть женатыми, но на нашу свадьбу он приезжал один». «Он не женат», — коротко добавил Глеб, а лицо Ники демонстрировало щедрую порцию недовольства. «Сам не женат, а всем рассказывает, что люди чаще покупают у тех, кто в браке», — ворчала она. «Точно». Глеб поцеловал ее в живот. «Он создатель секты, так что для него правил не существует». И хотя я по-прежнему не задала вопрос, можно ли устроиться к денежному магу на работу, внутри меня росла уверенность, что мы с ним договоримся. На следующее утро я практически сбежала. Оставила Нике записку, попросила Глеба проводить меня из квартиры, объяснив, что иду договариваться о новой работе. На счастье, он не выспрашивал подробности. Правда, опешил после того, как я отказалась от его предложения подвести и помахала перед ним проездным. «У меня билет на чудовище», — гордо продемонстрировала карточку я. Постепенно начинала привыкать к автобусам, а вот новых видов московских чудовищ хотелось бы избежать. Еще подземное чудище с его грохотом и бесконечной длиной никак не забуду. Добравшись до магической академии, я набралась смелости и постучала. Едва ли мне хотелось нарываться на знаменитую Оксану и оказаться изгнанной. Пайник, как я, обычно не выкидывают, а мягко просят уйти. Дверь не открылась, и я постучала настойчивее. Чувствовала, как внутри меня растет смелость. Мне нужна работа, и я знаю, что дракон оценит мое предложение. Дернула ручку двери. Оказалось, заперта. Вот не повезло. Какое заклинание дала мне Ника? «Я управляю реальностью». Я пробубнила фразу три раза подряд. «Непутевая московская магия. Не поймешь, когда начнет работать». Подергала несколько раз ручку двери, как вдруг сумка ожила и разразилась мелодией. Звонил телефон. Я уже начинала привыкать к московским средствам связи. «Ты куда удрала?» — орала Ника. «Решила отвертеться от готовки завтрака?» Я виновата потупила глаза. И от готовки завтрака тоже. Написала ведь, что пошла наниматься на работу в магическую академию Германа. Извини, что не предупредила заранее. «Тут дверь закрыта. Какое заклинание у вас открывает двери?» «Ключ», — завопила Ника не своим голосом. «Подожди того, у кого есть ключ. Вот уж эти маги. Привыкли все по волшебству получать». Я недовольно выключила телефон. Про ключ и сама бы догадалась. Посмотрела вдаль. По дороге неторопливо шел Герман. Я заулыбалась и понеслась к нему навстречу. Судя по выражению лица мужчины, моего энтузиазма и радости он не разделял.